Глава шестая. Я отправляюсь на запад. Я приехал к дяде на другой день, как раз вовремя, чтобы усесться за завтрак со всей семьей. Прошло чуть не 3 года, в течение которых в этом устойчивом доме не произошло почти никаких перемен. Тогда я был в первый свой приезд свежий американский юнец, дивившийся на невиданные шотландские кушанья, вроде копченой семги, вахни, копченой баранины, и старавшийся отгадать, что такое таится под крышками. Если я и заметил какую перемену, то разве только в том, что вся семья относилась ко мне гораздо почтительнее, чем раньше. Прежде всего, конечно, была отдана дань соболезнования по случаю смерти моего отца грустным покачиванием головы со стороны женской половины семьи. А затем завтрак прошел в изумлении перед моими блестящими успехами. Они были так рады, слыша обо мне такие лестные вещи. Я сделался ведь почти великим человеком. Где теперь эта великолепная статуя гения? Где и другие мои произведения? Она не с вами? Она не здесь? — спрашивала меня тупоумнейшая из кузин, встряхивая своими кудряшками. Она, кажется, думала, что я все это привез с собой на извозчике или держу спрятанное в кармане, словно сюрприз, подносимый в день рождения. В недрах этой семьи, не освоившейся с бессмыслицами Дальнего Запада, пышные корреспонденции Пинкертона в «Sunday Herald» были приняты за чистую монету. Трудно было бы и вообразить что-либо более мучительное для меня, чем эти разговоры. В продолжении этого завтрака я чувствовал себя в положении школьника, подвергнутого сечению. Но, наконец, этот мучительный завтрак окончился, и я попросил позволения побеседовать с дядей Адамом насчет моих дел. При этом заявлении физиономия добрейшего человека изрядно вытянулась. Когда это заявление было повторено дедушке, он был туговат на ухо, и он изъявил желание присутствовать при совещании, мне показалось, что грустное настроение дяди Адама на минуту сменилось видимым раздражением. Однако внешность его не выражала ничего, кроме обычной сердечности. Все мы церемонно перешли в соседнюю со столовой библиотеку. Мрачный театр для исполнения удручающих дух деловых пьес. Дедушка набил табаком глиняную трубку, уселся у нетопившегося камина и принялся бурно сосать трубку. Утро было холодное и пасмурное, но, несмотря на это, окно позади него было приоткрыто и штора приспущена. Он сидел с каким-то странным видом, словно потерпевший кораблекрушение. Дядя Адам занял позицию за столом посередине. Ряды дорогих книг смотрели со своих полок на всю эту сцену пыток. Я слышал чириканье воробьев в саду, и голос моей игривой кузины, усевшейся за фортепиано в гостиной у меня над головой и затянувшей какую-то унылую песню. В такой-то обстановке, в угрюмом настроении, с какой-то мальчишеской краткостью и отрывистостью, уставившись глазами в пол, я поведал моим родственникам о своем финансовом положении, о своем долге Пинкертону, об утрате всякой надежды на скульптуру, о карьере, которая мне предстояла в Соединенных Штатах, и о том, что прежде чем продолжать залезать в долги и дальше, я решил рассказать обо всем своим родным. «Очень сожалею, что вы не обратились ко мне», — сказал дядя Адам. — Позволяю себе утверждать, что это было бы приличнее. — И я тоже думаю, дядя Адам, — возразил я. — Но ведь я совсем не знал, как вы приняли бы мое обращение к вам. — Надеюсь, я никогда не оборачивался спиной к моей плоти и крови, — ответил он напыщенным тоном. Только моему робкому уху в его тоне послышалось больше раздражения, нежели любовного чувства. «Не мог же я забыть, что вы сын моей сестры. Я смотрю на это как на свой долг. У меня нет другого выбора, как принять вполне на свою ответственность создавшееся у вас положение. Я мог только пробормотать «благодарю вас» в ответ на эти слова. «Да», — продолжил он, — «и я вижу, что само провидение позаботилось о том, что вы явились как раз вовремя. У моей прежней фирмы есть свободная вакансия. Они теперь стали называться итальянскими оптовиками. В подлиннике Italian Warehousemen, что значит, собственно, продавцы съестных припасов», — добавил он, подмигивая мне с оттенком юмора. «Вам повезло. Мы ведь назывались просто оптовиками. Я завтра же определю вас на это место». «Погодите, дядя Адам», — прервал я его, — «я совсем не того хотел бы. Мне хотелось бы только, чтобы вы уплатили мой долг Пинкертону. Он человек небогатый. Я прошу вас лишь очистить меня от долга, а не о том, чтобы вы меня обеспечили на всю мою жизнь». «Если бы я пожелал быть с вами резким, я мог бы вам напомнить, что попрошайка не располагает свободным выбором», — сказал мой дядя. «Что же касается до устроения вашей жизни, то вы уже пытались сами это сделать, и сами видите, что из этого вышло. Теперь вам волей-неволей приходится подчиниться руководству людей более солидных по летам и более разумных, чем вы сами. Что же касается ваших друзей, о которых мне ровно ничего не известно, их планов и предложений и разговоров о каких-то открытиях на Дальнем Западе, я просто-напросто ничего не хочу знать обо всем этом. В том же положении, какое я, по счастливой случайности, могу вам предложить, и за которое любой благоразумный молодой человек с радостью ухватился бы, вы будете для начала зарабатывать 18 шиллингов в неделю». «18 шиллингов в неделю?» — вскричал я. «Да мой бедный друг даром давал мне больше этого!» «Это тот самый друг, об уплате долга которому вы теперь хлопочете», — заметил мой дядя с видом человека, готового выдвинуть решительный довод. «Адам!» — произнес мой дедушка. «Я очень сожалею о том, что вы присутствуете при этом совещании», — обращаясь к каменщику, сделанной любезностью, ответил дядя. «Но должен вам напомнить, что вы сами того хотели». «Адам!» — повторил старик. «Я слушаю вас, сэр», — сказал мой дядя. Дедушка 2-3 раза пыхнул своей трубкой, не говоря ни слова, а затем промолвил. «Мне тошно смотреть на тебя, Адам». Дядя, видимо, был задет этим оскорблением. «Очень жалею, что это так», — сказал он. «И еще больше жалею о том, что это было высказано в присутствии нашего собеседника». «Верю, что тебе это неприятно», — сухо ответил ему старый Лоуден. «Да ведь я не из церемонных. Слушай, милый мой», — обратился он ко мне, — «я твой дед, так ведь? Не обращай внимания на Адамовы слова. Я помогу тебе. Я богат». «Батюшка», — сказал дядя Адам, — «я хотел бы поговорить с вами наедине». Я встал. «Сиди, сиди», — крикнул мне дедушка почти свирепым тоном. «Если Адаму надо что-то сказать, так и пусть говорит. Деньги, какие здесь есть, мои, черт побери, и меня должны слушаться». На эти обращенные ко мне одобрительные слова дядя, по-видимому, не нашел никакого замечания. Дважды приглашенный говорить, он дважды уклонился. Мне показалось, что он вдруг проникся ко мне нерасположением. «Слушай-ка, что я скажу», — сказал дедушка. «Ты сын моей Дженни. Я устрою тебя. Твоя мать всегда была моей любимицей, а с Адамом я никогда не ладил. Я и тебя люблю. Ты разумный парень, ты хорошо понимаешь строительное дело. Ты был во Франции, а мне говорили, что там отличные знатоки штукатурной работы. А у нас во всей Шотландии не найдется такого строителя, который бы так много занимался штукатуркой, как я. Если ты займешься этим делом с теми деньгами, какие я тебе дам, так ты сделаешься богаче меня». Дядя Адам прокашлялся и сказал: «Это прекрасно, отец, и я уверен, что Лоудон чувствует это. Это прекрасно и справедливо, но позвольте мне высказать вам, что, быть может, было бы лучше, если бы это оформить в виде документа». Вражда, всегда теплившаяся между этими двумя людьми, при этих словах едва не вспыхнула ярким пламенем. Старый каменщик повернулся к своему отпрыску и вытянул губы, словно раздраженная обезьяна, некоторое время храня молчание, а потом сказал: «Позвать Грега!» Слова эти произвели видимый эффект. «Он ушел к себе в контору», — пробормотал дядя. «Позвать Грега!» — повторил дед. «Я же вам говорю, что он в конторе», — повторил дядя. «А я тебе говорю, что он ушел покурить», — возразил старик. «Ну хорошо!» — крикнул дядя, с раздражением поднимаясь с места. «Я сам схожу за ним». «Не надо!» — крикнул дед. — Сиди здесь, не уходи. — Но, черт возьми, как же его тогда позвать? — крикнул дядя с большой раздражительностью. Дедушка вместо ответа взглянул на своего сына с какой-то школьнической усмешкой и позвонил. — Возьми ключ от сада, — сказал он вошедшему слуге. — Пойди туда, и если мистер Грег стряпчий там... А он всегда сидит под боярышником. Скажи, что старый мистер Лоудон ему кланяется и просит его сюда прийти на минутку. Мистер Грег стряпчий. Я сразу понял то, что сначала было для меня загадкой. Значение слов моего дедушки и тревоги бедного дяди. Дело шло о завещании дедушки. «Послушайте, дедушка, — сказал я, — я не добиваюсь ничего подобного. Все, чего я желал, это была ссуда, примерно фунтов в 200. Я сумею сам о себе подумать. У меня есть друзья в Соединенных Штатах, и имеются в виду благоприятные случаи и надежды...» Старик махнул мне рукой. «Здесь я говорю», — отрезал он. Мы все трое замолчали и стали ждать стряпчего. Он, наконец, явился. Служанка доложила о нем. Это был сухой, но не угрюмый человек в очках. «Слушайте, Грег, — крикнул ему дед, — вот в чем дело. Что может сделать Адам с моим завещанием?» «Боюсь, что я неверно вас понимаю», — проговорил ошеломленный законник. «Что он имеет право сделать?» — повторил старик, колотя кулаком по ручке кресла. «Мои деньги чьи? Мои или Адамовы? Может Адам ими распоряжаться?» «О, я понимаю теперь», — сказал Грег. «Ну, конечно, нет. При бракосочетании ваших детей оба они получили известную сумму на раздел. Вы без сомнения помните это обстоятельство, мистер Лоудон». «Ну, коли так», — заключил дед, колотя кулаками, словно молотком, — «значит, я могу все, что после меня останется, отдать кому хочу, хоть самому великому Магуну». Он, должно быть, хотел сказать «великому Моголу». «Без всякого сомнения», — с легкой улыбкой ответил Грег. «Слышишь ты, Адам?» — спросил дед. «Позволю себе заметить, что мне нет никакой надобности слышать это», — сказал дядя. «Отлично», — сказал дед. «Теперь вы оба, ты и сын Дженни, можете пойти прогуляться. Мы с Грегом закончим это дело вдвоем». Как только мы очутились вдвоем с дядей Адамом, я с болью в сердце повернулся к нему. «Дядя Адам», — сказал я ему, — «вы лучше меня самого поймете, до какой степени все это мучительно для меня». «Да, сожалею, что вы видели вашего дедушку в таком нелюбезном состоянии духа, — ответил этот необыкновенный человек. — Вы, однако же, не допустите, чтобы это произвело на вас слишком сильное впечатление. У него ведь удивительный характер. Я не сомневаюсь, что он будет очень щедр к вам. Но я не хотел отвечать на это примирительное настроение дяди. Я не хотел оставаться в этом доме и не намерен был никогда в него возвращаться. Было решено, что через час я буду в конторе Стряпчего, которому дядя Адам об этом скажет, когда тот будет уходить. Мне кажется, что никогда еще не создавалось такого головоломного положения. Выходило так, как будто я получил холодный отказ, а твердый Адам был великодушным победителем, которому не хотелось злоупотреблять своим триумфом. Ясно было, что мне собираются выделить мою часть наследства. При таких-то обстоятельствах мне было теперь предоставлено размышлять, слоняясь по улицам нового города, совещаясь со статуями Георга IV и Уильяма Питта, наслаждаясь картинами в окнах-магазинах и возобновляя свое знакомство с Эдинбургом. Час спустя я направился к конторе мистера Грега, где мне был с надлежащей речью вручен чек на 2000 фунтов и пачка книг по архитектуре. «Мистер Лоуден просил меня еще сказать вам», — продолжал законник, просматривая свою записную книжку, «что хотя все эти книжки очень ценны для зодчего, но что вам надо заботиться о самобытности, самостоятельности в работе. Он говорил, чтобы вы смело доверялись портландскому цементу, и что при надлежащей примеси песку он является очень прочным строительным материалом». Я улыбнулся и сказал, что, наверное, он будет очень прочен. «Мне однажды случилось жить в доме, построенном моим достопочтеннейшим клиентом», — заметил Стряпчий. «И мне казалось, что он простоит очень долго». «Только дело-то в том, сэр, — сказал я, — что я не имею ни малейшего желания быть архитектором». При этих словах он от души расхохотался. Лед был сломан, и я решил посоветоваться с ним насчет того, как мне вести себя. Он настаивал на том, чтобы я вернулся в дом, хотя бы к завтраку и к обычной моей прогулке с дедушкой. «А вечером я вас вызволю, если хотите, пригласив вас на холостяцкий обед к себе. Но завтрака и прогулки, по-моему, вам не избежать, неловко будет. Надо угодить старичку. Да притом он, кажется, в самом деле очень любит вас и будет очень огорчен, если увидит, что вы как будто избегаете его. Что же касается мистера Адама, то с ним излишняя деликатность, пожалуй, будет и неуместна. Ну а теперь скажите, мистер Додд, что вы намерены делать с этими деньгами?» «А ведь это в самом деле вопрос. С 2000 фунтов, то есть 50 000 франков, я могу вернуться в Париж и снова заняться искусством и зажить по-царски в этом экономном латинском квартале. С одной стороны, я радовался тому, что послал Пинкертону мое письмо из Лондона. А с другой стороны, горько в этом каялся. В одном только пункте все мое существо чувствовало полное удовлетворение. Письмо было уже отправлено. Значит, и мне самому оставалось только отправиться вслед за ним. Согласно всем этим соображениям, деньги мои были разделены на две неравные части. Одна часть была переведена на имя Дижона в Париж, чтобы он заплатил все мои долги, а другая часть осталась у меня, и Грег дал мне на нее переводной вексель на Сан-Франциско. Дальнейшие мои дела в Эдинбурге, кроме очень приятно проведенного обеда со Стряпчем и ужасного фамильного завтрака, приняли форму прогулки со старым подрядчиком, который на этот раз не водил меня по пригородам и не показывал выстроенных им домов, но повел меня прямо к тому, более прочному и предназначенному на вечное пребывание жилищу, которое он заготовил для своих бренных останков. Оно было на кладбище, странным образом втиснувшимся между стенами тюрьмы, на краю скалы, покрытым надгробными камнями и окруженным деревьями и плющом. Восточный ветер, должно быть очень тяжкий для старика, сотрясал ветви, и скудное солнышко шотландского лета рисовало их движущиеся тени. — Я хочу, чтоб ты видел это место, — говорил он. — Вот они. Вот тут Эфимия Росс, моя покойная жена, твоя бабушка. Ох, вру, это не она, это моя старшая дочь. Твоя мать — вторая дочь. Вот тут Мэри Моррей. Родилась в 1819 году, умерла в 1850. Славное было создание. Вот тут Александр Лоуден, родившийся в 1792 году, а дальше пустое место. Это я буду тут лежать. Мое имя Александр. Меня, когда я был маленький, звали Экки. Эй, Экки, теперь уж ты стал стариком. Потом было у меня другое, более грустное посещение кладбища. На моей второй остановке в пути, в Мускегоне, который теперь стал куда величественнее благодаря куполу нового Капитолия, окруженному лесами. Я прибыл туда днем, в дождливую погоду. Я двигался по большим улицам, имена которых были мне неизвестны. По ним тянулись двойные, тройные, четверные ряда экипажей. Над ними тянулись сотни телеграфных и телефонных проводов, затмевавших небо у меня над головой. Меня с обеих сторон обступали громадные многоэтажные дома. И тут мне вспомнился мой дом на улице Росина и мой извозчичий кабачок, и эти воспоминания вызвали у меня слезы. После моего отъезда из Мускегона из него вырос такой монотонный Вавилон, что мне то и дело приходилось расспрашивать про дорогу. И кладбище оказалось другое, новое. Смерть, однако, не сидела, сложа руки в Мускегоне, и могил было уже изрядное количество. Я долго брел под дождем среди роскошных памятников миллионеров и скромных черных крестов бедняков, пока инстинкт или случай не привел меня к могиле моего отца. Над ней был надгробный камень, поставленный признательными друзьями, о котором я уже знал. Теперь я мог судить о их вкусе по части монументов. Мог также судить и о их литературном вкусе и стиле, когда подошел вплотную к камню и прочитал надпись на нем. Имя было начертано крупными буквами. Джеймс К. Додд. «Странная вещь — имя человека», — подумал я. «Как оно вцепляется в человека! Как оно иной раз неверно его представляет! Как оно переживает его!» И вот я теперь с какой-то странной смесью сожаления и горькой радости подумал о том, что я никогда не знал и, вероятно, не узнаю, что обозначает эта буква «К». «Кильтер», «Кай», «Кайзер», перебирал я в уме, и, наконец, почему-то уперся в имя Корнелиуса и чуть-чуть не расхохотался. Никогда еще, кажется, я не был в таком ребяческом настроении, и, быть может, именно потому, что был глубоко растроган. Но среди этого ни с чем не сообразного нервного веселья я был охвачен настоящей бурей угрызений совести и быстро обратился в бегство с кладбища. Я остался в Мускегоне на несколько дней, посещая друзей и знакомых моего отца. К этому меня побуждало чувство благоговения к его памяти, но я смело мог бы не тратить напрасно времени. Его, правда, помнили и ради него меня радушно принимали, но его, видимо, уже начали забывать. Разговоры с трудом и натугой вращались вокруг добродетелей покойного. Друзья и знакомые, пока я говорил с ними, вспоминали его деловые таланты, его ревность к общественным интересам, но когда я уходил, они больше уши не вспоминали о нем. Отец любил меня. Я бросил его одного, жить и умереть среди равнодушных чужих. Теперь я вернулся и нашел его умершим, погребенным и забытым. Мое позднее раскаяние побудило меня принять новое решение. Я вспомнил о другой душе, которая прилепилась ко мне, о Пинкертоне. Я не должен был дважды делать одну и ту же ошибку. Я опоздал на целую неделю и не известил об этом своего друга. Когда я пересаживался на другой поезд в Консил-Блуфсе, я увидел человека, который, войдя в вагон и, держа в руке телеграмму, спрашивал, нет ли тут пассажира по имени Лондон Дод. Я счел, что это имя подходит к моему достаточно близко, чтобы я мог овладеть этой телеграммой, и увидел, что она от Пинкертона и гласит «В какой день прибудете? Очень важно». Я отправил ему ответ, обозначив в нем день и час, а в Огдоне меня ждала новая депеша. «Несказанно рад, встречу вас в Сакраменто». В парижские дни у меня было придумано прозвище для Пинкертона — «Неукротимый». Так звал я его в минуты раздражения, и на этот раз кличка припомнилась мне. Наверное, он опять надумал какую-нибудь штуку. В какую новую затею впутаюсь я на берегах Тихого океана? Моя вера в этого человека и мое недоверие к нему стояли на одинаковой высоте. Я знал, что он ничего не сделает с дурным умыслом, и в то же время был уверен, что ничего он, с моей точки зрения, не сделает как следует. Эти неопределенные опасения еще более сгустили тени моего путешествия. Небраска, Вайоминг, Юта, Невада мелькали передо мной, и, как мне казалось, заслоняли от меня мой другой родной край, Латинский квартал. Но когда, наконец, перевалили через Сьерру, и поезд загромыхал по равнине по ту сторону гор, когда я увидел перед собой бесконечную ширь процветающей страны, тянущейся от горных лесов в сторону океана, и безграничные хлебные поля, и деревья, растущие и цветущие вдоль железной дороги, и мальчиков, толпами осаждавших поезд, предлагая фиги и персики, и ломовиков и фермеров, по горло погруженных в свои деловые хлопоты, моя душа воспарила, словно воздушный шар. Забота, навалившаяся на мои плечи, слетела с них, как курица с нашеста. И когда в толпе, собравшейся для встречи поезда в Сакраменто, я рассмотрел моего Пинкертона, я думал только об одном — кричать и махать ему, и схватить его в свои объятия, этого дражайшего из моих друзей. «О, Лоудон!» — кричал он. «Друг вы мой, как я страдал о вас! И вы явились как раз вовремя! Здесь вас уже знают и ждут! Я уж тут нашумел о вас! В газетах уже объявлено о том, что вы завтра вечером читаете лекцию. Студенческая жизнь в Париже, ее серьезные и веселые стороны. 20 000 мест уже продано! Но, постойте, что-то вы нехорошо выглядите. Вот, выпейте-ка капельку этой штуки». И он подал мне бутылку с режущей глаза надписью «Пинкертоновская 13-звездочная водка, гарантированная цельная». «О, Господи!» — воскликнул я, разинув рот после первого же глотка этой свирепой жидкости. «Но я не понимаю, что значит «гарантированная цельная»?» «Ну вот еще, вы должны это знать», — ответил Пинкертон. «Это настоящая английская надпись, и вы могли ее видеть на всех придорожных кабачках». «Но, если я не ошибаюсь, это обозначает, что за вещь ручаются, что она особенная, отличная от обычного», — сказал я. «И относится это к заведению, а не к напиткам, которые в нем продаются. «Может быть и так», — сказал Джим, нисколько не смущаясь. «Но надпись оказывает свое действие, и я вам доложу, сэр, что из-за нее это пойло чудесно прославилось и продается теперь дюжинами ящиков». «Да, я надеюсь, вы ничего не будете иметь против. Я заказал ваш увеличенный портрет с визитной карточки, и его носят по всему Сан-Франциско при объявлениях о завтрашней лекции с надписью «Лоудон Додд, американо-парижский скульптор». Вот тут я захватил с собой маленькие объявления для раздачи на улицах. Они такие же, только те напечатаны красным и синим». Я смотрел на этот листок, и у меня голова шла кругом. К чему послужили бы слова? Зачем напрасно пытаться разъяснять Пинкертону весь ужас выражения «американо-парижский»? Он сказал бы, что это придает двойной блеск имени. Когда мы приехали в Сан-Франциско, и я увидел эти мои изображения на громадных афишах, я выразил свои чувства и мысли в словах, но мне никак не удалось сообщить Пинкертону своего отвращения к такой рекламе. «Если бы я знал, что вам так не нравятся красные буквы!» — вот все, что он уловил в моих сетованиях. «Вы правы, правы!» — твердил он. «Черные буквы гораздо лучше, да их и видно гораздо дальше. Да, портрет... Ну... Так ведь, если бы я знал, что это вам не понравится. Но уверяю вас, что это вышло очень удачно, и все газеты теперь подхватили. Но послушайте, Пинкертон», — перешел я прямо к сути дела, «ведь эта лекция самая сумасшедшая из всех ваших сумасшедших идей. Ну как я могу приготовить лекцию в 30 часов?» «Да она уже готова, Лоудон!» — с торжеством воскликнул он. «Она готова! Готова и переписана на машинке, и лежит готовая у меня дома на конторке. Ее составил самый бойкий писатель в Сан-Франциско, Гарри Миллер, самый блестящий литератор во всем городе». И он продолжал трещать, не слушая моих возражений, о своих очень осложнившихся делах, о своих новых знакомствах, и все повторял, что познакомит меня с каким-то великим человеком, острым как игла, от которого я уже заранее инстинктивно пятился, не чуя добра в этом новом знакомстве. Ну ладно, пусть будет так. Я вступлю во всю эту пинкертоновскую затею, помирюсь с портретом и с лекцией, переписанной на машинке. Я только взял с него обещание, что впредь он никогда не выдвинет меня ни в какой затее без моего ведома. Но я чувствовал, как это ему было тягостно, и мне было жаль его, но я досадовал, что мне приходится волей-неволей идти за ним теперь на веревочке. Я называл его неукротимым, а, пожалуй, лучше было бы назвать его неотразимым. Но взглянули бы вы на меня, когда я уселся за чтение лекции Гарри Миллера. Забавный парень был этот Гарри Миллер. У него было удивительное умение ходить вокруг да около самых скромных сюжетов, но таких, что у меня они вызывали что-то вроде физической тошноты. Он обладал таким же мастерством по части изображения в сентиментальном, даже мелодраматическом тоне грезеток и умирающих с голоду гениев. Он, очевидно, широко воспользовался моими письмами к Пинкертону. Мои собственные приключения то и дело выступали на сцену в самом ужасном виде. Мои собственные чувства отразились в его лекции в таком виде, что я весь пылал от стыда. Но я должен отдать справедливость Гарри Миллеру. У него был несомненный литературный талант, почти гений. Все мои попытки смягчить его произведения своими вставками оказались бесплодными. Я не мог стереть с его лекции печати Гарри Миллеризма. У него был своеобразный стиль, который было невозможно нарушить. Мои вставки, как я с ними ни бился, до такой степени не гармонировали с его текстом, так шли с ним вразрез, что не только не смягчали его, а наоборот, только подчеркивали и усиливали. В начале вечера, назначенного для лекции, меня можно было видеть обедающим в ресторане «Пуделя» вместе с моим агентом. Так Пинкертону было благоугодно называть себя. Потом он меня отвел, словно быка на веревке, которого волокут на бойню, в зал, где я очутился лицом к лицу с публикой Сан-Франциско, столом, стаканом воды и кучей рукописных и машинописных заметок, которые представляли меня и Гарри Миллера. Я прочел лекцию. Так как у меня не было времени выучить ее наизусть, то читал я с заминками, нетвердо, конфузясь. Временами мне удавалось уловить в толпе слушателей пристальные взгляды, но временами я запинался около чересчур живых мест лекций Гарри Миллера, и тогда сердце во мне падало, и я начинал неясно бормотать. Публика зевала, пошевеливалась, тихонько роптала, ворчала, и, наконец, послышались громкие замечания, вроде «Говорите громче, ничего не слышно!». Я начал пропускать целые абзацы лекции, и, будучи плохо ознакомлен с рукописью, по которой читал, то и дело попадал на самые неудачные места, так что речь моя далеко не всегда была удобно понятна. Особенно зловещим казалось мне, что все эти мои комические выпады принимались публикой молча, без хохота, который они должны были вызывать. Я начал побаиваться кое-чего худшего, даже чего-нибудь вроде личного оскорбления. Но весь юмор того, что происходило, внезапно разбился о меня. Публика расхохоталась, и когда после того меня попросили продолжать, я в первый раз смело взглянул на моих слушателей с улыбкой и сказал им: «Очень хорошо, я попытаюсь, но не думаю, чтобы кто-нибудь желал слушать меня, да и не вижу причины, почему бы кто-нибудь мог этого пожелать». Тут и публика, и сам лектор расхохотались до слез. Громкие возгласы и шумные рукоплескания наградили мою внезапную выходку. Я перевернул разом три страницы рукописи и позволил себе новую выходку. «Вы видите, — сказал я пропускаю как можно больше». Публика от этого прониклась еще большим сочувствием ко мне, и когда я закончил и уходил, меня провожали хохотом, топаньем, криками и маханьем шляп. Пинкертон ждал меня в другой комнате, пожираемый нетерпением. Он быстро писал что-то в своей записной книжке. Увидав меня, он ринулся ко мне со слезами на глазах. — Милый мой! — вскричал он. — Я никогда не прощу себе, да и вы никогда не простите меня. Но, клянусь вам, я действовал с добрым намерением. И как вы ловко выпутались! А я уж думал, что нам придется вернуть деньги. Это было бы честнее всего с нашей стороны. За мной гнались представители печати с Гарри Миллером во главе. И, в общем, это были славные люди, в особенности Гарри Миллер, который выглядел истинным джентльменом. Мы уселись за устрицы и шампанское, потому что выручка от лекции была превосходная, и так как я был в очень приподнятом нервном настроении, то пир у нас вышел очень шумный. Никогда, кажется, в жизни не был я так вдохновлен, как на этот раз, когда разглагольствовал о литературном стиле Гарри Миллера и о моих чувствах перед лицом моей аудитории. Мои собутыльники заявили мне, что считают меня душой доброй компании и настоящим царем лекторов. И если бы вы прочли газетные отчеты о моей лекции, появившиеся на другой день, вы остались бы в убеждении, что я имел небывалый, выдающийся успех. Я вернулся домой в прекраснейшем расположении духа, но бедный Пинкертон терзался вдвойне за нас обоих. — О, Лоудон, — говорил он, — я никогда не прощу себе. Право, если бы вы отказались от лекции, то я, кажется, решился бы сам прочесть ее».